Присаживайтесь, дорогие, будем готовить свое сердце к служению. Библия говорит, что когда мы идем в Дом Божий, нам нужно быть готовыми к слышанию. Помните ли вы, о чем мы говорим в последнее время? Кто мне напомнит? Хождение перед Богом. Мы говорим о вере и о разных проявлениях веры, да? Мы говорили о том, что первый праведник, кого мы упоминали, пример веры, это был кто? Самый первый. Нет. Авель. Потом был Енох, да? Потом был Ной. Мы изучали этих трех людей Божьих. Мы говорили о том, что Авель, он угодил Богу тем, что он принес жертву, которая покрывала, так как Бог показывал Адаму и Еву, также он принес жертву, которая покрыла его несовершенство. Мы говорим о том, что Енох ходил перед Богом. Он знал, что он находится в присутствии Бога, он знал, что Бог видит его, он знал, что Бог все время наблюдает за ним, и он старался все время, каждый день своей жизни ходить перед Богом. Мы говорили о том, что Ной, он строил ковчег. Он строил долго. Вера, она строит что-то. И как в Ветхом Завете Ной строил спасение. Спасение для своей семьи, спасение для животных. От суда Божьего. Также в Новом Завете Иисус строит для церкви спасение. Через свою церковь, собственно, он и строит спасение для людей. Сегодня мы поговорим еще об одном моменте веры. Библия говорит, что вера без дел мертва. Как вы это понимаете? Что это значит? Какие дела? Ну, я бы сказал так, дела веры. Потому что добрые дела делают люди неверующие. Вера должна проявляться в каких-то действиях. Мы видим, что вот эти три человека Божьих, о которых мы думали, о которых мы рассуждали, которые показали для нас пример святости, хождения пред Богом и так далее, они своей верой что-то делали. Их вера всегда выражалась в каких-то действиях. Вера не сидела без дел, вера обязательно куда-то двигалась, вера обязательно что-то делала, вера обязательно как-то проявлялась. Библия говорит, что бесы веруют и трепещут. Дьявол верит, что Бог есть. Дьявол обольщает мир, что Бога нет. Но на самом деле он его видел, он знает, что Бог есть. И он трепещет. Эта вера не ведет его в покаяние. Эта вера не ведет его в послушание Богу. Эта вера вызывает в нем просто страх. Поэтому мы говорим о том, что вера без дел мертва. И мы говорим о том, что вера делает. Вера угождает Богу. Вера ходит пред Богом. Вера строит спасение. Вера ходит в святости. Сегодня мы поговорим о следующем аспекте веры. Вера приносит жертвы. Одно из самых популярных слов Библии и Ветхого, и Нового Завета – это будет слово «жертва». Извините. Итак. Если мы смотрим даже на первого праведника, который упомянут в этом списке верующих людей, в Евреям 11 главе, давайте мы откроем ее. Евреям 11 глава с 1 стиха. Если даже мы смотрим на самого первого праведника, который там упомянут, опять-таки тот же самый Авель, мы видим, что он принес Богу жертву. Давайте еще раз прочитаем. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть ты уверен в чем-то, чего ты еще не видишь. Бога из нас никто не видел, я надеюсь. Если ты видел Бога, ты или суперправедник, или ты видел не Бога. Невидимый Бог. Невидимое спасение. В общем-то, и Христос для нас тоже сейчас невидимый. И Дух Святой для нас невидимый. Но мы верим, потому что мы слышали Слово Божье, потому что Бог что-то сделал в нашей жизни, мы его переживали. Мы верим в невидимое. И мы не просто верим в невидимое, мы стремимся к чему-то, что мы ожидаем. Мы осуществляем это. Итак, в ней свидетельствуют древние веры. Она еще была в древние века, мы об этом тоже говорили. И 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву». Сегодня мы поговорим о том, что вера приносит Богу жертвы. Давайте мы посмотрим на следующего праведника. Мы о нем уже много говорили, сегодня еще разочек его коснемся. Это Бытие, 8 глава. Почитаем с 15 стиха. «И сказал Бог Ною». Это уже был конец потопа. «Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, которые с тобою, всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, пусть плодятся и размножаются. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, и все звери, и все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу. Устроил Ной жертвенник Господу. И взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. Как вы думаете, сколько у Ноя было скота? Чистых он взял по 7. Если вы помните. Ну, я думаю, что за время плавания, наверное, кто-то еще родился, но немного было. У Ноя было немного скота. Но Ной сделал большое жертвоприношение. Бог сделал подарок Богу. Бог спас Ноя и его семью. Они все через много лет верного служения Богу увидели результат своего служения. Они были спасены. Животные были спасены, все остальные погибли. И Ной был благодарен Богу. Ной устроил жертвенник Господу. Давайте мы немножко помолимся. Какое-то духовное давление непонятное. Господь, спасибо Тебе за это слово. Я благодарю Тебя, что открываешь нам Твое Слово. Укрепи сейчас меня, благослови сейчас Церковь, Господь. Слышит Твое Слово в Духе и в истине. Пусть Слово Твое наполняет нас, нашу жизнь, меняет нас. Да будешь Ты прославлен во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, вера приносит Богу жертвы. Вера благодарна Богу. И смотрите, как Бог реагирует. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Обонял Господь приятное благоухание. У вас когда-нибудь горело мясо? Это приятное благоухание? Не очень. Какое же приятное благоухание было в горелом мясе? Я думаю, что Бог обонял не мясо. Я думаю, что Бог обонял сердце Ноя. Бог обонял сердце благодарное. Бог обонял сердце верующее. Бог обонял сердце смиренное. Когда ты что-то делаешь для Господа, Он смотрит на твое сердце. И самое важное, что происходит в твоем сердце. И смотрите, Ной приносит жертву. Бог чувствует, и Бог говорит, не буду больше поражать. Бог реагирует на твою жертву. Твои пожертвования, какие бы они ни были, какого бы рода они ни были, твои жертвы, твои дары Богу, они Ему не все равно. Фактически здесь такое радикальное благословение Бог. Бог принял решение, я никогда больше не буду поражать человечество потопом. В 9 главе написано. С 8 стиха давайте прочитаем. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним». Во-первых, смотрите, Бог говорит, когда ты приносишь жертву. Некоторые из вас говорят, я не слышу Бога. Я не слышу Бога. Почему я не слышу Бога? Ищи Господа через жертву. Приноси Ему жертву. Потом мы будем рассказывать, какие жертвы в Новом Завете мы приносим. Мы сейчас не берем ягненка, не кладем его на огонь и не сжигаем. Сейчас это происходит по-другому. Но принцип, показанный в Ветхом Завете, действует и в Новом Завете. Ты приносишь жертву Господу, и Господь говорит с тобою. Аминь. Кто из вас, бывала такая ситуация, что вы молились, славили, поклонялись Богу от всего сердца, вот бывала какая-то ситуация в жизни, и потом Бог говорил в ваше сердце. Было так? Вот этот принцип работает. Чем больше ты приносишь Господу жертву, будь то хвалы или какую-то другую жертву, тем больше Бог будет говорить с тобой. Позже мы посмотрим, почему. «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа». И не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, между всякую душою живою, которая с вами в рода навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякую душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. Господь через жертву расположил свое сердце благословить Ноя. Завет — это всегда со стороны Божьей клятва. Бог поклялся, что потопа больше не будет. Да. Ну, это уже отдельная вещь. Сейчас у нас намного больше спасения, чем тогда. Мы можем все спастись, кто захочет. И Бог ради этого даже расщепил свет. Если до этого не было радуги, я думаю, что была другая структура света. Это моя теория. Но я думаю, за то время, когда они жили несколько тысяч лет, они могли бы увидеть что-то подобное. Но это было новое. Ради этого Бог даже свет свой расщепил. Обонял Господь приятное благоухание. Жертва приятна для Господа. Господь имеет эмоции, Господь имеет чувства, и мы можем влиять на эти чувства. И один из самых простых способов повлиять на наши, на чувства Господа — это принести Ему жертву. Давайте мы посмотрим следующее место Писания. Исход 29 глава, 37 стих. Исход 29 глава, 37 стих. Здесь говорится уже о законе Ветхого Завета, говорится о жертвеннике. Там, где есть жертва, там есть и жертвенник. Это место, где ты приносишь эту жертву. В Новом Завете это твое и мое сердце. 7 дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая. Все, прикасающееся к жертвеннику, освятится. Мы говорили в прошлый раз об освящении. Освящение — это сильная тема. Она помогает нам выздороветь духовно, выздороветь эмоционально, даже физически. Но иногда мы останавливаемся. У нас как будто какой-то стопор идет в освящении. Мы отказались от этого, мы смогли отказаться. Мы отказались от того, мы смогли отказаться. Есть вещи, от которых сразу, бывает, у людей не получается отказаться. Ты не знаешь вообще, что с этим делать. У меня было такое. Я пытался изо всех сил, я постился, я молился, ходил к пастору, ходил к епископу, совета искал, ничего не помогало. Я не знал, как мне отделить себя от моих грехов. Жертвенник — это источник освящения. Когда ты приносишь Господу какую-то жертву, какую мы поговорим попозже, это тебя освящает. Жертвенник освящает жертву. Есть твоя и моя работа в нашем освящении, в нашем хождении святости. Но есть работа Бога. Есть вещи, от которых мы не можем сами своими силами себя отделить. Принеси Господу жертву, и Он поможет тебе отделиться. Жертвенник, все, что к нему прикасается, оно освящается. Бог начинает делать это. Давайте мы посмотрим Новый Завет. Римлянам, 12 глава с 1 по 2 стих. Новый Завет тоже говорит о жертвах. В Новом Завете они другие. Ветхий Завет — это прообраз. В Ветхом Завете было проще. В Ветхом Завете все было физическое и видимое. Ну, почти все. Большинство служения. В Новом Завете духовный мир, поэтому нам нужен Ветхий, чтобы понять новый. Духовный мир невидимый. Смотрите. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую. Убивать, сжигать не надо. Живую. Святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Когда в Ветхом Завете приносилась жертва, это было жертвенное животное, животное убивали, оно уже не могло жить для себя. Его приносили на жертвенник и отдавали Богу. В Новом Завете тело наше не должно быть убито или повреждено, но оно должно быть представлено Богу. То есть хотя бы на какое-то время, лучше на все время, оно должно быть для Господа, должно быть послушно Богу. Жертва живая, отделенное, угодное Богу для разумного служения. Хочешь понимать, как ты можешь служить Богу? Хочешь понимать, разуметь служение? для разумного служения твое тело должно быть посвящено Господу. Как? Скоро поговорим. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Не смотрите, как действует этот мир, но преобразуйтесь обновлением ума. Обновляй свой ум, преобразовывай свой ум. Думай о том, что Бог тебе говорит. Старайся делать это, и ты сможешь познавать волю Божью, благую, угодную и совершенную. Почему Бог говорит о теле? Потому что без тела на этой земле мы ничего не делаем. Что делает тело, то делаем мы. Все очень просто. Многие говорят в этом мире: «Я верю в душе». Дорогой мой, в душе верить мало. Надо верить в теле. Потому что если тело идет грешить, а душа верит, то что ты делаешь? Грешишь. Если твое тело не придет послужить Богу, то Богу ты не придешь послужить. Аминь? Это очень важно, чтобы тело было там, где оно будет с Богом, где оно будет что-то делать для Бога. И ум может преобразоваться только когда тело разрешило уму преобразоваться. Если твое тело не возьмет в руки Библию, не откроет и не будет читать, твой ум не услышит то, что там написано. Если твое тело не придет на служение, твой ум не услышит то, что было на служении. Если твое тело не придет на какую-то конференцию, семинар или молитву, или еще куда-нибудь, где есть дело Божие, твой ум обновляться не будет. Все очень просто. Я понимаю, что тело, особенно пожилых людей, оно устает. Оно имеет определенные слабости. Это все понятно, дорогие. Но наше тело нужно ввести туда, где оно будет слушать Слово Божье, где оно будет молиться, где оно будет служить другим людям, где оно будет что-то делать для Господа. Только так мы можем принести жертву Господу. Когда наше тело делает то, что угодно Господу. И это нас освящает. Это нас отделяет. Через это Бог меняет нас в том, в чем мы не можем поменяться сами. Допустим, у тебя что-то не получается с Господом. У всех у нас что-то не получается. Это не проблема. Пусть твое тело приходит к Богу. Говори с Ним. Открывай Ему свое сердце. Размышляй над Словом Божьим. Размышляй над Его откровениями. Размышляй над тем, что Он делает. Пробуй своим телом делать то, что нужно. Надо за кого-то молиться. Молись. Надо поститься, если ты можешь по здоровью постись. Если не можешь, может быть, ограничь себя в чем-нибудь вкусненьком или еще что-то. Нужно прийти на какую-то конференцию или на общение, или куда-то. Поднапрягись. Приди. Твое тело будет там, Бог будет освящать тебя. Бог сделает в твоей жизни то, что не можешь сделать ты. Давайте мы посмотрим 1 Петра, 2 главу, с 4 по 5 стих. Первое послание Петра, 2 глава, с 4 по 5 стих. «Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». В Новом Завете жертвы духовные. В Новом Завете мы делаем что-то внутри себя, в своем сердце. Но для этого нужно твое тело. Без твоего тела твое сердце никуда не придет и никакие жертвы приносить не будет. через Иисуса Христа, то, что мы делаем, приятно Богу. Если бы не жертва Христа, ничего бы такого приятного Богу мы сделать бы не могли. Но поскольку Христос покрыл наши грехи, то теперь то, что мы делаем через Иисуса, оно будет приятно Богу. Вы знаете, я хочу немножко отвлечься от конспекта и поговорить с вами о том, что такое жертва вообще. Жертва – это подарок. Жертва – это платеж. В зависимости от того, за что она приносится. Мы видим, что Бог кого-то отдал в жертву. Иисуса Христа. Самое дорогое. Он заплатил за нас. Когда мы приносим Богу жертвы, это тоже какой-то подарок, это тоже какой-то платеж, это тоже какое-то наше участие в Божьих делах. Мы что-то отдаем, у нас появляется что-то общее. Давайте мы посмотрим на виды жертв. Евреям, 13 глава, с 15 по 17 стих. Послание к евреям, 13 глава, с 15 по 17 стих. Итак, будем через Него, через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Видим, что первая жертва, которая упоминается, одна из самых главных жертв, которые приносит христианин, это жертва хвалы. Жертва – это всегда тебе чего-то стоит. Представьте себе, как раньше они приносили жертвы. Допустим, тот же самый ягненок. Его нужно было вырастить. Библия говорит, агнца однолетнего они приносили в жертву. Это значит, целый год за ним нужно было следить, его нужно было пасти. Может быть, не очень много работы, но это какая-то работа. И потом ты отдаешь, ты даришь. Оно что-то для тебя стоит. Жертва хвалы будет иногда для тебя стоить очень дорого. Когда хорошее настроение, когда в жизни происходят ответы на молитвы и чудеса, славить Бога легко. Когда приходят проблемы, трудности и испытания, славить Бога трудно. Не очень хочется. Жертва. То, что для тебя трудно, но ты делаешь в послушании Богу. Благоухание приятное. Приноси Богу жертву хвалы. Прославляй Его. Наверное, одна из самых сильных вещей, которая меняла и меняет мою жизнь, это именно прославление. Хочешь общаться с Богом, хочешь слышать Его голос, приноси Богу жертву хвалы. Дари Ему хвалу. Думай о том, какой Он великий. Размышляй о том, что Он сделал. Посмотри вокруг на творение. Прочитай чудеса в Библии. Посмотри, вспомни, что Бог в твоей жизни сделал. Посмотри, какое великое спасение Он сделал на кресте. Есть много причин, за что мы славим Бога, почему мы славим Бога. Но от нас зависит, будем ли мы приносить эту жертву хвалы или нет. Одно из самых трудных жертв хвалы записано в книге Иова, когда случились все беды с Иовом, он сказал, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенного века. Большая жертва. Но он воздал эту хвалу Господу. Видим, Давид ходил в трудных обстоятельствах. Он молился, и он славил Бога. И Бог его прославил. Библия говорит, прославляющих меня я прославлю. Хочешь, чтобы Бог поднял тебя над серой жизнью? Хочешь, чтобы Бог поднял тебя над тем состоянием, где ты находишься? Хочешь, чтобы Бог изменил, прославил в хорошем смысле тебя? Прославляй Бога. Что посеешь, то пожнешь. Воздавай Господу хвалу, воздавай Ему больше хвалы, не жадничай. Когда мы воздаем хвалу, прославляем Господа, оцениваем то, что Бог сделал для нас, мы приносим жертву, и это освящает нас. Бог начинает действовать в нашей жизни и начинает отрезать от нас все больное, все нечистое, все проблемное. Делает он это постепенно, потому что где-то есть глубокие корни, где-то есть боль, которую так быстро, может быть, и не отрежешь. Но это очень-очень сильное средство освящения. В одном месте Писания написано, я не помню где, что престол славы возвышенный от начала есть место освящения нашего. Когда ты поешь и славишь Господа, когда ты просто в молитве славишь Господа, может быть, у кого-то из вас вы стесняетесь, у вас не такой красивый голос, не обязательно именно петь, ты можешь в молитве славить, словами, без мелодии даже. Или не знаешь слов, ты можешь просто мелодию петь, если она будет для Господа. Господь будет тебя благословлять, Господь будет тебя освящать, Господь будет тебя очищать. На небесах, там, где все чистые и святые, они постоянно славят Бога. Дьявол, когда перестал славить Бога и начал искать славу себе, он перестал быть чистым и святым. Его скинули с неба. Это принцип Божий. Уважать и почитать того, кто достоин. И тогда Бог созидает наше достоинство. Итак, жертва хвалы – это несложно. Это не что-то, что ты не можешь сделать. Это не что-то, что потребует каких-то больших финансовых вложений. Ну, может, надо диск купить, музыки, или там кассету, или радио включить. Можно даже и бесплатно просто самому петь. Это небольшая вещь для нас. Но эта вещь радикальнейшим образом изменит твою жизнь, изменит твою ситуацию. Прославляешь ли ты Бога дома? Поешь ли ты Ему в трудные времена? Приноси Господу жертву хвалы. Это будет свидетельством твоей веры. Это тебя осветит. Это сделает то, что ты не можешь сделать сам. И чем больше ты будешь славить Бога, тем больше и быстрее ты увидишь результаты. Это принцип жертвы. Следующие жертвы, они вторые идут после прославления. Это главная, наверное, жертва у нас. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Бог знает, что и благотворение, и общительность чего-то для нас стоит. Благотворение может стоить для нас физических сил, кому-то что-то помочь, поднести, сделать, восполнить какую-то нужду. Благотворение может стоить денег, если кого-то нужно накормить или кому-то дать какую-то реальную помощь. Это будет стоить денег. И Богу такие жертвы нравятся, потому что эти жертвы, они показывают сердце Христа. Христос любит людей. Помните, когда Он говорил, что ты не дал там людям, не говорил, говорил, ты не дал одному из меньших сих есть, не дал ему одеться, помните? Что он сказал? Ты не сделал этого мне. Когда мы видим нужду, и мы можем восполнить ее, и мы восполняем ее, это жертва, она чего-то нам стоит. Но она очень приятна Христу. Это как будто мы дали это помощь Христу. Он настолько любит людей, что он говорит, вот ты ему дал, а я чувствую, как будто ты мне это дал. Ты ему помог, а я чувствую, как будто ты мне помог. Ты сделал такую любовь, такое благотворение для кого-то, а я чувствую, как будто ты для меня это сделал. Эта жертва тоже нас освящает. Знаете, довольно трудно делать много добрых дел и грешить одновременно. Честно вам скажу. Чем больше ты делаешь добрых дел, они могут быть разные, они могут быть материальные, они могут быть нематериальные. Посидеть с кем-то, поговорить, общительность нематериальная, ты не даешь за это какие-то деньги. Чем больше ты делаешь добрых дел, тем меньше у тебя остается времени грешить, тем больше твои мозги начинают думать по-новому, потому что находишься в другой атмосфере. Общительность — это тоже жертва. Эта жертва бывает даже дороже, чем благотворение. Просто человеку сунуть 1 евро и убежать. Дешево. Ну, там, по-разному, да, даже 5 там. Ну, так у кого какой достаток. Провести с человеком время — это намного дороже бывает, особенно для работающих людей. Для пенсионеров, наверное, наоборот. Дороже деньги, чем время. Время стало больше, денег стало меньше. Такие сообщающиеся вещи, сосуды. Общительность — это жертва, потому что тебе нужно ножками прийти вместо общения. Очень часто не к тебе приходит, а тебе нужно куда-то идти. Общительность — это жертва, потому что, может быть, тебе не очень нравится общаться с этим человеком. Он не вызывает тебе таких больших, хороших, приятных эмоций. Но если ты делаешь в послушании Господу, если ты любишь человека, если ты общаешься, для Бога это приятное благоухание. Вы бывали в местах, где приятно пахнет? Да? Или вот духи есть иногда. Ну, разные есть духи. У нас есть очень приятные духи, да? Сразу меняется настроение, практически моментально. Ты не можешь быть безразличным к запахам. Или входишь в квартиру, а там, допустим, мусорник не был вынесен, и ты чувствуешь запах. Твое настроение и реакция моментальная. Ты никуда не денешься, ты дышишь этим, это пропитывает тебя. Бог специально показал на образе запаха либо приятное благоухание. Ты не можешь не дышать этим. Оно вот есть и все. Оно попадает сразу в твое сердце, вовнутрь. Либо, например, если грех, то он зловонный. Вот это приятное благоухание для Господа. Атмосфера другая. Это прекрасные духовные духи. Там, где грех и дьявол, там вонь. Зашел освежителем воздуха. Знаете, как сейчас освежитель в туалете? И другой запах. Слава Богу, добрые дела, общительность — это духовный освежитель воздуха. Меняется атмосфера в твоей жизни, меняется атмосфера в твоей семье, меняется атмосфера в доме, меняется атмосфера в твоем сердце, когда ты приносишь такие жертвы. Жертва — своеобразный освежитель воздуха. В духовном смысле. Библия говорит: из уст младенцев ты устроил хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда мы славим Бога, воздаем Ему хвалу, даже маленькие дети, дьяволу в такой атмосфере становится плохо. Для него это как атака газа. «Пошел я отсюда!» Бывает, иногда ты приходишь в церковь, или просто в жизни, у тебя депрессия, такие тяжелые мысли. Бу-бу-бу-бу, будет это, там ты виноват, или еще что-нибудь, или проблемы, или какие-то трудности. И вот это бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу не выключается. И у тебя такая депрессуха, такая, ты себя плохо чувствуешь. Дорогой мой, включай освежитель воздуха. 15 минут прославления интенсивного. И этот враг и мститель, который пришел бубу вокруг тебя, это же не твои мысли. Ты же понимаешь, дьявол пришел тебя доставать. Ему станет плохо, тошно, душно, и он слиняет. Не хватит 15, можно чуть больше. У меня так среднестатистически так. В 99% случаев за 15 минут обычно дьявол сваливал во время прославления. Благотворение, общительность тоже очень сильные вещи. Помню, я вам уже рассказывал эту ситуацию, что подскочила ко мне одна гадалка, и Дух Святой прям ответил ей. Конкретно она очень быстро убежала. Так вот, до этого я занимался вот этими двумя делами. Благотворением и общительностью. У меня была хорошая атмосфера, поэтому Дух Святой действовал быстро. Когда атмосфера не очень хорошая, мы можем Бога и не расслышать в этой атмосфере, потому что голосов-то много болтается. Как вы думаете, почему прославление в церкви идет первым номером? Заходим со освежителями воздуха. Фу, теперь можно слышать Слово Божье. Практически во всех церквях. Это сильно, это действует, это работает. Ты можешь это делать дома. Это большое благословение. Это меняет жизнь, это меняет ситуацию. Давайте мы посмотрим кое-что об общении. Прямо во время прославления пришло у меня свежее откровение. Поэтому я не записал это еще в конспекте, не успел. Давайте мы посмотрим первое послание Иоанна, первую главу. Третий стих. Первое послание Иоанна, первая глава, третий стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Я как-то разочек полез в греческий словарь, в симфонию, и хотел понять, что такое слово «общение». Такое немножечко странное слово. Оно, с одной стороны, очень популярное. Мы примерно мы представляем, что оно значит. Мы все как-то общаемся с родными, с близкими, с друзьями. По телефону общаемся. Но что библейское слово «общение» значит? Библейское слово «общение» означает иметь что-то общее. Что-то общее. Например, общий разговор. Это то, что мы знаем, общение, да? Ты говоришь с кем-то. Но общение — это намного больше, чем разговор. У нас с женой общая жизнь, общие дети. У нас с женой общее хозяйство. У нас с женой общее время. У нас с женой много общего. И это нас меняет. Общение — это иметь что-то общее. Общение включает в себя даже и участие финансовое. Например, ты приходишь в жизнь человека, ты понимаешь, что у него проблемы, у тебя есть возможность помочь, ты даешь какую-то помощь. Это тоже часть общения. Что такое жертва? Это общее с Богом. Сколько у тебя общего с Богом? Хорошо, все общее. Это как бы да. Но реально, сколько вы разделяете с Богом времени? Сколько вы разделяете с Богом финансов? Сколько вы разделяете с Богом желаний, мечтаний, интересов, дел? Это все вопрос общего. Насколько у вас с Богом реально много общего? У некоторых людей в церкви с Богом общее 2.5 часа, или сколько там у нас получается служение, 3 часа в неделю. И все. У некоторых людей с Богом общее с 11 в воскресенье до 2 или до 1:30. Как получится. У некоторых людей к этому времени добавляется время молитвы по вторникам, время личной молитвы дома, время чтения Библии, время, когда ты идешь и что-то ты делаешь для Господа. И все это время можно назвать жертвой. Это будет или время хвалы, или время общительности с Богом или с людьми, или время благотворительности, когда ты что-то делаешь. Чем больше у тебя общего с Богом, тем больше ты отделен от мира. Не получится так, что у тебя и с Богом это время, и с дьяволом. Бог будет отделять это время. И Бог будет освещать тебя. И Бог будет менять атмосферу в твоей жизни. Жертва — это то, что мы предлагаем Господу как общее. Бог сделал для нас то же самое. Он отдал Сына Своего в жертву для нас. Иисус у нас с Отцом Небесным общий. Его жертва общая. Мы имеем что-то вместе. Когда человек неверующий говорит «я верю в душе», где-то болтается по миру, у него с Богом общего мало. Может быть, какая-то мысль в сердце у него с Богом общая, но это и все, он не живет для Бога. Но когда человек живет с Господом, когда человек участвует в служении, в церкви, в каких-то делах, у него много общего. Чем больше у тебя будет общего с Богом, тем меньше останется времени, возможности и силы греха. Она будет отваливаться, отваливаться, отваливаться и отваливаться. И Бог будет менять тебя, менять тебя, менять тебя и менять тебя. И Бог благословит тебя. Поэтому мы видим, что все праведники Ветхого Завета, они всегда для Господа приносили жертвы. Они хотели сказать: «Господь, вот тебе подарок. Я хочу иметь с тобой общего больше». Дорогой мой, я хочу, чтобы мы сегодня поразмыслили над тем, сколько у нас с Господом общего. Что мы имеем общего с Богом? Он отдал для нас огромную жертву. Он со своей стороны, во-первых, подарил весь мир. Он отдал этот мир нам. Он не приходит и не вырывает у человека какие-то части этого мира и не говорит: «я тебе не дам». Он его отдал нам. Мы здесь живем так, как мы хотим. Когда грешник грешит, Бог не приходит и не выдирает у него из руки там сигарету или бутылку или еще что-то. Он отдал мир нам. Это общее Божье с нами. Он сделал шаг. Когда мы грешили, Он отдал за нас Иисуса. Общее Божье с нами. Когда человек принимает этого Иисуса, тогда он общий с этим человеком. И ты можешь Богу что-то дать. И ты можешь для Господа что-то сделать. Ты можешь принести Ему жертву хвалы. Ты можешь принести Ему жертву благотворительности. Ты можешь принести Ему жертву общительности. Ты можешь принести Ему свое сердце. Ты можешь принести Ему свои мечты. Ты можешь принести Ему свои желания. Ты можешь много чего для Господа принести. И это у вас будет общее. Бог не отберет это у тебя. Это будет у тебя с Богом общее. И чем больше у нас с Господом общего, тем больше Бог нас благословит. Я планировал говорить о послушании, но мы оставим это на следующий раз на сладкое. Потому что есть нечто большее, чем жертва. Но сначала нам нужно утвердиться в жизни жертвы. Не в смысле, что мы жертва. Знаете, говорят, человек жертва, да? Он такой бедный, несчастный, все ему все делают, заставляют. Нет. Это дьявол пытается сломать жизнь человека. Когда ты приносишь Богу жертву, это всегда добровольно. Это всегда наш выбор. Это никогда не будет заламывание руки. Потому что это уже не жертва тогда будет, это уже насилие. Давайте мы помолимся пред Господом.